Труд Мора — захватывающее чтение. Я глотаю страницы одну за другой. Надеясь узнать, что на самом деле произошло с принцами, я читаю о том, что когда Джон Грин вернулся к королю и сообщил ему о категорическом отказе Брэкенбери, Ричард был вне себя. Но потом Грин сказал ему, что его преданный слуга, сэр Джеймс Тиррелл, так страстно жаждет продвинуться при дворе, что готов выполнить любое поручение, лишь бы угодить королю. «И тогда, — пишет Мор, — Ричард решил поручить убийство принцев Тиррелу и отправил его в Тауэр. Это совпадает с тем, что писала Катерина. Тиррела якобы срочно послали в Лондон за вещами для торжественной церемонии наречения сына Ричарда принцем Уэльским. Мне кажется, что я наконец-то приближаюсь к разгадке тайны. Вместе с Тиррелом в Лондон отправился, как пишет Мур, его дюжий слуга по имени Джон Дайтон. Приехав в Тауэр, Тиррел именем короля приказал Брэкенбери дать ему ключи на одну ночь. На ту самую ночь, на которую Тиррел и запланировал жестокое убийство. Меня снова пробирает дрожь. Ведь место, где это происходило, находится всего в нескольких ярдах от моей комнаты. Теперь я уже не сомневаюсь, что голоса, которые я слышала по ночам, принадлежали теням несчастных принцев, взывающих о спасении. Я с трудом заставляю читать себя дальше. Нельзя же теперь взять и бросить все. Едва сдерживаю слезы, я узнаю о том, что Тиррелл удалил всех слуг, а потом приказал Дайтону и Форресту убить принцев. В полночь он стоял у дверей камеры, в которой спали несчастные мальчики, и ждал. Его приспешники, крадучись, вошли внутрь и с помощью пуховых подушек задушили несчастных детишек, которые, по словам Мора, тщетно пытались сопротивляться, а потом отдали души Господу. После этого убийцы раздели трупы и позвали Тиррелла, чтобы тот осмотрел их. Я инстинктивно приподнимаюсь и смотрю на своего сына, который мирно спит в колыбельке. Неужели кто-то может быть настолько жесток по отношению к беззащитному ребенку? Мне невыносима мысль о том, что жизни принцев, двух мальчиков, которые были надеждой Англии, были пресечены едва ли не на заре их лет. Ах, какое страшное проклятие родиться с королевской кровью в жилах! Я и сама немало пострадала из-за этого, хотя жестокость Елизаветы в отношении меня несравнима с жестокостью Ричарда в отношении принцев. Я пробегаю глазами рассказ о том, как Тиррелл приказал убийцам тайно захоронить тела. Книгу я откладываю поздной ночью, чувствуя себя совершенно измотанной, но сон ко мне не идет. Все никак не могу забыть о тех ужасах, о которых прочитала. Я постоянно переворачиваю с бока на бок, неотступно думая о судьбе этих несчастных мальчиков. С содроганием представляю себе, как все это переживала Катерина Плантагенет. Узнала ли она когда-нибудь правду? Читать труд Мора дочь Ричарда никак не могла. Он был написан много лет спустя. Но так ли все это было на самом деле? Если Мор знал правду, то почему ее не знали другие? Я пытаюсь убедить себя, что сэр Томас ошибался или писал только для того, чтобы преподать читателям урок нравственности. Но убедительные подробности его труда, равно как и личность самого автора, говорят об ином. Я заставляю себя уснуть, и уже почти сплю, когда мне в голову приходит одна мысль. Тиррелл. Я всегда знала, что где-то встречала эту фамилию, а рядом с ним и фамилию Брэкенберри. Я вспомнила. Это непростое совпадение. Кейт. Ноябрь 1485 года. Вестминстерский дворец. Кейт не знала, сколько времени она просидела на кровати, с ужасом думая о разговоре, который ей предстоит, когда с охоты вернется Уильям. Она была так напугана, что боялась пошевелиться. Сидела, сутулившись, вся покрывшись холодным потом. Страдая от тошноты и слабости, она не двигалась с места, только заламывала руки и плакала. А потом вдруг почувствовала схваткообразные боли в животе. Вскоре они стали похожи на кинжальные удары, и бедняжка обхватила себя руками, поминутно охая. Маленькая Гвен Лиан была рядом. Она понимала, что должна бежать за помощью, но в то же время боялась оставить хозяйку одну в таком состоянии. Потом на Кейт накатила теплая волна, и она с ужасом увидела, что сквозь ее юбки на одеяло просачивается алая кровь. «Мой ребенок!» — воскликнула она и застонала, когда схватки стали сильнее. «Помоги мне! Кажется, я теряю ребенка!» «Что я должна делать?» — взмолилась Гвен Лиан, глядя на госпожу, расширившимися от ужаса глазами. «Позови стражника, пожалуйста, да делай же хоть что-нибудь!» Горничная принялась робко стучать в дверь. Она открылась, но Гвен Лиан к своему разочарованию увидела у дверей двух стражников с алебардами. «Приказ тайного совета», — пояснил один из них, увидев лицо девушки. «Что за шум?» «У моей госпожи начались преждевременные роды», — взвизгнула Гвен Лиан. «Нам срочно нужна помощь!» Стражник поскреб подбородок. «Пожалуй, нужно найти врача», — сказал он своему товарищу. Тот посмотрел на него с сомнением. «Нам было приказано ни при каких обстоятельствах не покидать пост», — возразил он. «Но у миледи страшные боли, кровь идет», — завизжала Гвен Лиан, слыша стоны Кейт у себя за спиной. «Ну, слава богу, я добралась», — раздался от двери бархатный голос. Гвен Лиан вздохнула с облегчением, увидев Кэт От. Она была именно тем человеком, который и был сейчас здесь нужен, и разразилась слезами. «Я пришла к твоей госпоже, как и обещала», — сказала Кэт. «Могу я войти? Что тут происходит?»